Глава 23. «Хотите ли вы золото?» – кричала Карелла. «Чего вы хотите?» Она стояла на скале высотой в человеческий рост, широко расставив ноги в высоких красных сапогах, упираясь кулаками в бедра. Ее рыжие волосы развивались на ветру. «Она изумительно выглядит», – подумал Конан, который стоял с внешней стороны полукруга разбойников, глядя на нее снизу вверх и слушая ее речи. «Одного ее вида довольно, чтобы выполнять все ее требования». «Конечно, мы хотим золота!» – проворчал Риза. Несколько других разбойников согласно загудели, но большинство только глазели на нее молча. Глазки Харька и Бериуса казались задумчивыми, отчего еще хитрее и злее, чем обычно. Орда стоял рядом с обломком скалы и озабоченно не сводил глаз как с Кареллы, так и с разбойников. Лагерные костры горели вокруг нее и далеко прогнали мрак ночи. «Нравится ли вам, когда вас травят солдаты, словно дичь, и вам приходится прятаться по одному?» – кричала разбойница. «Нет! Нет! Нет!» – проревели полдюжины голосов. «Нравится ли вам по полгода жить на гроши, которые вы получаете в качестве охранников каравана?» «Нет!» – заревел еще дюжина глоток. «Тогда известно ли вам, что караванная тропа лежит всего лишь полдня конного перехода к югу отсюда? И известно ли вам, что именно здесь проходят караваны из Султанапура? Известно ли вам, что мы через 3 дня, начиная с сегодняшнего, сможем начать чистить эти караваны?» Все взревели восторженно, перекрывая друг друга. Все, кроме Абериуса, как приметил Конан. Пока остальные вздымали кулаки в воздух и хлопали друг друга по плечам, взгляд Абериуса стал еще задумчивее и еще более неподвижным. «И армия не сможет здесь нас достать!» – продолжала разбойница. «Потому что мы вернемся сюда, прежде чем за нами отрядят погоню. А самарийские солдаты – не такие храбрые мужчины, чтобы отважиться сунуть сюда свой нос!» Поднялся вопль восторга. Разбойники были чересчур заняты тем, что расписывали друг другу, как мало отважны замарийцы, чтобы думать о том, насколько храбры они сами. Карелла подняла обе руки над головой и купалась с восхищением своих псов. Орда покинул свое место возле скалы и подошел к Конану. «Мы снова едим из ее руки. Ты думаешь...» Кон пожал плечами, когда Одноглазый нерешительно замолчал. «Ты сам должен знать, что ты делаешь!» Орда нерешительно оглянулся. Конан вздохнул. Ему совсем не понравилось бы, если бы этот разбойник нашел здесь свою гибель. Темнота сгущалась, пуская в долину ночь, и казалось, что воздух замер в объятиях мрака. «Я ухожу, пока они не заметили моего исчезновения!» «Будь здоров!» – проворчал Орда. Конан выскользнул из светового пятна лагерных огней. Облака, гонимые ветром, мчались, застилая луну, когда он торопливо поднимался по склону. Прежде чем ночь окончательно поглотила долину, он хотел добраться до крепостной стены так близко, как это только возможно. Внезапно он остановился и беззвучно вытащил свой меч. До его уха не донеслось ни малейшего шороха, но обостренный варварский инстинкт подсказал ему, что кто-то находится перед ним. Темнота перед ним, казалось, внезапно сгустилась, и можно было различить длинную тень, которой перед этим не было. «Откуда ты это узнал?» – тихо прозвучал голос Имхеп Атона. «Но это не важно. Я в самом деле не нуждаюсь больше в тебе. Твои отчаянные усилия бесполезны. Словно крыса, которая шмыгает между ног воинов, и может послужить причиной падения и смерти того, кто намного сильнее ее. Можешь и ты погубить более великого, чем ты». Темная фигура подошла к Конану. Он видел протянутые руки, однако в них не было оружия. Внезапно из-под каблука вырвался камень. Он быстро присел и больше почувствовал, чем увидел, как над его головой пролетело копье. Он схватил свой меч обеими руками, повернулся на левой ноге и ударил в том направлении, откуда, по его предположению, было брошено копье. Он почувствовал, как острие клинка прошло через кольчугу и тело, и увидел, как в ночи вспыхнули красные глаза. Падающее копье ударило его по плечу, красноватые искры погасли, и он выдернул свой меч из содрогающегося тела. Кон стремительно обернулся. Он в каждый миг ожидал почувствовать холод стали Имхеп Атона, Но вместо этого он увидел теперь три фигуры, напоминающие больше тени, слеснувшиеся в горячем бою. Шипящий крик замер, и одна из теней упала. Остальные двое продолжали сражаться. Посыпавшиеся маленькие камешки выдали приближение еще одного стара. На площадках стражи на стенах крепости можно было видеть движение факелов, и большой гонг раздался в темноте. Подъемная решетка начала со скрежетом подниматься. Кон заметил только две пары горящих глаз, которые приближались к нему ближе всех остальных. Он спрашивал себя, в состоянии ли видеть в темноте люди-ящерицы, и могли ли они узнать его. Поскольку он видел глаза, он мог оценить направление, откуда будут брошены копья. С молчаливой молитвой, обращенной к Белу, богу воров, кемериец прыгнул навстречу ближайшему Старра, и его меч описал круг там, где, как он предполагал, находится его копье. С треском его клинок перерубил деревянное основание. Он крепче сжал пальцы, и в ответ на удар раздался крик боли. Он вырвал свой меч, поднял его рывком вверх и опустил туда, где ожидал найти шею и плечи своего противника. Шипение превратилось в звенящий крик. Он бросился в сторону, когда второе копье зацепило его по ребрам. Умирающий Старра, падая, бросился на него и рванул его к земле. Второй встал над ним, и его глаза триумфально засветились. Однако страшный вой был свидетельством того, что сталь кемерийца перебила ему ногу в колени, и он упал на землю рядом с первым. Для точного удара не было времени. Клинок Конана снова взмыл вверх и упал как раз между светящихся глаз. Со стороны крепости приближались торопливые шаги. Конан быстро вытащил свой меч из тела умирающего и бросился бежать в темноту. В лагере разбойников все были на ногах и собрались на краю светового пятна лагерных костров. Все глаза были обращены на крепость, где все еще звенели удары гонга. Конан описал дугу вокруг лагеря, оторвал кусок от своей набедренной повязки и вытер им свой клинок, прежде чем присоединиться к остальным людям. Взгляды разбойников были прикованы к приближающимся Старра. Кроме Орда, никто не заметил его появления. Конан бросил лоскут в костер, поднял плащ со своей импровизированной постели и набросил его на плечи, чтобы скрыть царапину от копья на ребрах. «Что случилось?» – шепнул Орда. «Ты ранен?» «Я вообще не смог дойти до замка», – тихо ответил Конан. «И я выяснил, кто за нами следит». Тут он вспомнил о второй вспышке света. «По крайней мере, я так думаю», – добавил он, когда Одноглазый собрался задать ему вопрос. Старра во главе с Ситой вошли в лагерь. Бандиты отпрянули и заворчали, когда люди-ящерицы появились на свету. Только Карела продолжала бесстрашно стоять. Крестив на груди руки, она смотрела прямо на Ситу. «Почему вы явились сюда с оружием?» – резко спросила она. «Этой ночью были убиты Старра», – ответил Сита. Его горящие красным светом глаза высокомерно смотрели ее с головы до ног. «Мы обыщем твой лагерь и допросим твоих людей, чтобы выяснить, не может ли кто-нибудь из них быть связан с этим убийством». Поднялся сердитый ропот бандитов. Руки вцепились в рукояти мечей. «Попытаетесь? Это может стоить вам жизни!» – холодно заявила Карела. «Я не позволю таким, как вы, обыскивать мой лагерь! Но если ваш магистр хочет задать несколько вопросов, я хочу выслушать их от него, а не от его скотины!» Она презрительно подчеркнула последнее слово. Сита задрожал от ярости. Его когтистые пальцы заскребли по рукояти его огромной секиры. «Тебе не трудно будет убедиться!» Злобно прошипел Сита. «Что отвечать на вопросы моему магистру?» «Гораздо менее приятно, чем мне!» Он резко повернулся всем корпусом и вышел из света, сопровождаемый остальными своими Старра. Когда последний из них исчез в темноте, Карел обратилась к своим людям. «Если кто-нибудь из вас имеет отношение к этому делу, — сказала она, — я отрежу ему уши!» Не произнеся больше ни слова, она расчистила себе путь через толпу и пропала в своей полосатой палатке. Орда громко перевел дыхание и отвел Конана в сторону. «Что в конце концов случилось?» Разбойники собрались небольшими группками и гадали, что могло случиться. Абериу стоял в стороне и смотрел на Конана и Орда. «Я убил трех Старра», – сказал Конан. «И Имхеп Атан двоих. Или же он сам был убит, но я не могу это точно утверждать. «Тот, который послал против тебя Крата?» – испуганно спросил Орда. «Второй волшебник в этой покинутой Митрий долине все еще идет за нами. Я должен сказать рыжему ястребу!» Кон схватил Одноглазого за руку и остановил его. «Лучше не надо! Она расскажет о Монару, и я не думаю, что оба они в восторге друг от друга. Если они вцепятся друг другу в волосы, ты получишь шанс вытащить отсюда девушку». «Ты думаешь, получится как с солдатами и горцами?» – раздумчиво сказал Орда. «Ты хочешь столкнуть их, чтобы они сражались друг с другом, пока мы делаем отсюда ноги. Но я боюсь, что оказаться между двумя волшебниками намного хуже, чем это могло показаться». Он коротко рассмеялся. «Я хочу повторить, кемериец. Если ты останешься в живых, ты наверняка будешь генералом. Или даже королем. Гораздо более ничтожные люди, чем ты, добились этого». «Но у меня нет никакого желания становиться королем», — улыбаясь, ответил Конан. «Я вор, а Имхеп Атон по меньшей мере не настроен против вас и Кареллы», во что он не очень-то верил. «В крепости сегодня слишком шумно для меня. Боюсь, Великий придется остаться у Амонара еще на один день. Пойдем посмотрим, не найдем ли мы повязку на мою рану, так чтобы это не бросалось в глаза. И поищем флягу с вином». Негромко переговариваясь, оба пошли по лагерю. Абериус еще раз задумчиво поглядел на них и закусил нижнюю губу. Наконец он кивнул и быстро пошел в ночь.